Структура сознания. Понятие сознания неоднозначно. В широком смысле слова под ним имеют в виду психическое отражение действительности, независимо от того, на каком уровне оно осуществляется, биологическом или социальном, чувственном или рациональном. Когда имеют в виду сознание в этом широком смысле, то тем самым подчеркивают его отношение к материи, без выявления специфики его структурной организации. В более узком и специальном значении под сознанием имеют в виду не просто психическое состояние, а высшую, собственно, человеческую форму психического отражения действительности. Сознание здесь структурно организовано, представляет собой целостную систему, состоящую из различных элементов, находящихся между собой в закономерных отношениях. В структуре сознания наиболее отчетливо выделяются прежде всего такие моменты, как осознание вещей, а также переживание, то есть определенные отношения к содержанию того, что отражается. Способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это знание. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 42, страница 165. Развитие сознания предполагает прежде всего обогащение его новыми знаниями об окружающем мире и о самом человеке. Познание, осознание вещей имеет различные уровни, глубину проникновения в объект и степень ясности понимания. Отсюда обыденное, научное, философское, эстетическое и религиозное сознание мира, а также чувственные и рациональные уровни сознания. Ощущения, восприятие, представление, понятие, мышление образуют ядро сознания. Однако они не исчерпывают все его структурной полноты. Оно включает в себя и акт внимания как свой необходимый компонент. Именно благодаря сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в фокусе сознания. Воздействующие на нас предметы, события вызывают нас не только познавательные образы, мысли, идеи, но и эмоциональные бури, заставляющие нас трепетать, волноваться, бояться, плакать, восхищаться, любить и ненавидеть. Познание и творчество – это не холодное, рассудочное, а страстное искание истины. Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины. Ленин, полное собрание сочинений, том 25, страница 112. Богатейшая сфера эмоциональной жизни человеческой личности – включает в себя, собственно, чувства, представляющие собой отношение к внешним воздействиям, удовольствие, радость, горе и другие, настроение или эмоциональное самочувствие, веселое, подавленное и так далее, и аффекты, ярость, ужас, отчаяние и тому подобное. В силу определенного отношения к объекту познания, знания получают различную значимость для личности, что находит свое наиболее яркое выражение в убеждениях. Они проникнуты глубокими и устойчивыми чувствами. А это является показателем особой ценности для человека знаний, ставших его жизненным ориентиром. Чувства, эмоции, суть компоненты структуры сознания. Процесс познания – затрагивает все стороны внутреннего мира человека, потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание человеком мира содержит в себе как образное отражение, так и чувства. Сознание не ограничивается познавательными процессами, направленными на объект внимания, эмоциональной сферой. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли. Однако сознание – это не сумма множества составляющих его элементов, а их интегральное, сложно структурированное целое. Самосознание, рефлексия. Человек мыслит и знает себя. Он отдает себе отчет в том, что делает, думает, чувствует. И исторически, и в ходе собственного индивидуального развития человек первоначально осознает предметы и свои практические действия, а на более высоком уровне развития и свои мысли о предметах и действиях. Он осознает себя как личность. Самосознание предполагает выделение и отличение человеком самого себя, своего «я» от всего, что его окружает. Самосознание – это осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе. В формировании самосознания существенную роль играют ощущения человеком собственного тела, своих движений, действий. Человек может стать самим собой лишь во взаимодействии с другими людьми, с миром, через свою практическую деятельность, общение. Общественная обусловленность формирования самосознания заключается не только в непосредственном общении людей друг с другом, в их оценочных отношениях, но и в формулировании требований общества, предъявляемых к отдельному человеку, в осознании самих правил взаимоотношения. Человек осознает себя не только посредством других людей, но и через созданную ими материальную и духовную культуру. Продукты труда являются как бы зеркалами, из которых навстречу нам лучезарно сияют наши сущности. «Ребенок, — говорит Гегель, — бросает камни в реку и восхищается расходящимися по волне кругами, как неким делом, в котором он получает возможность созерцать свое собственное творение». Самосознание теснейшим образом связано с таким духовным феноменом, как рефлексия. Порой эти понятия употребляются как синонимы. Под рефлексией имеется в виду принцип человеческого сознания, ориентирующий его, человека, на осмысление собственных духовных процессов, нередко критический анализ духовного и душевного состояний в их противоречивости, направленности чувств, побуждений и мысли, раздумья над приемами своей мысли и их социальной значимостью. Уровни рефлексии могут быть весьма разнообразными, от элементарного самосознания до глубоких раздумий над смыслом своего бытия, его нравственным содержанием. Познавая себя, человек никогда не остается вполне таким же, каким он был прежде. Самосознание возникло не в качестве духовного зеркала для праздного самолюбования. Оно появилось в ответ на зов общественных условий жизни, которые с самого начала требовали от каждого человека, чтобы он умел оценить свои поступки, слова и мысли с точки зрения определенных социальных форм. Жизнь своими строгими уроками научила человека осуществлять самоконтроль и саморегулирование. Регулируя свои действия и предусматривая результаты этих действий, самосознающий человек берет на себя полную ответственность за нас. Сознательное и бессознательное. Пестрая ткань психических процессов, их проявлений в форме человеческих действий и отношений сплетена из разных нитей. От высших степеней ясности сознания до глубин бессознательного, занимающего большое место в духовной жизни человека. Например, далеко не все последствия своих поступков мы осознаем. Не все внешние впечатления достигают фокуса сознания. Многие действия носят автоматический, машинальный характер. Однако, несмотря на исключительную значимость и место неосознанных форм психики, человек прежде всего сознательное существо. Сознание находится в сложном соотношении с различными формами неосознанных и иррациональных явлений духа. Они имеют свою структуру, элементы которой связаны как между собой, так и с сознанием и действиями, оказывая влияние на них и, в свою очередь, испытывая их обратное влияние. Мы ощущаем все, что воздействует на нас, но далеко не все ощущения оказываются фактом нашего сознания. Множество из них остается на периферии сознания или даже за его пределами. Следует различать два вида неосознанных действий. К первому виду относятся действия, никогда не осознававшиеся, а ко второму – ранее осознаваемые действия. Так многие наши действия, находясь в процессе формирования под контролем сознания, автоматизируются и затем совершаются уже неосознанно. Сама сознательная деятельность человека возможна лишь при условии, что максимальное число элементов этой деятельности осуществляется именно автоматически. По мере развития ребенка происходит постепенная автоматизация многих функций, и сознание освобождается от забот о них. Когда же неосознанное или уже автоматизированное насильственно вторгается в сознание, последнее борется с этим потоком непрошенных гостей и нередко оказывается бессильным справиться с ним. Это проявляется при наличии различного рода психических расстройств, навязчивых и бредовых идей, состояний тревоги, непреодолимого, немотивированного страха и другого. Привычка, как нечто машинальное, распространяется на все виды деятельности, в том числе и на мышление. По принципу «мне не хотелось думать, но думалось само собой». Парадокс заключается в том, что сознание присутствует и в бессознательных формах духовной активности, не уделяя, однако, пристального внимания всему, что совершается в глубинах духа, а наблюдая лишь за общей картиной. При этом сознание в большинстве случаев может взять под контроль привычные действия и ускорить, замедлить или даже остановить их. Однако не все в бессознательном, как уже было сказано, является ранее автоматизированным. Определенная часть бессознательного так и не вступает в светлое поле сознания. Именно за счет этих неподвластных сознанию психических явлений общее поле психики оказывается шире сознания как такового. Человеческая деятельность сознательно лишь в отношении тех результатов, которые первоначально существуют в замысле и намерении, как их цели. Но далеко не все последствия поступков являются адекватной реализацией цели. Результаты наших действий, поступков, порой являются нечто совсем иное, даже противоположное тому, к чему мы стремились, совершая эти действия. Много и разумного, и иррационального, как в жизни отдельного человека, так и в водовороте истории. Бессознательное проявляется крайне многообразно, в том числе и в виде информации, которая накапливается в качестве неосознанного опыта и оседает в памяти человека, а также в социальной памяти человечества, например, в виде богатейшей иллюзорной сферы сновидений, властных инстинктов и прочего. Однако, повторим, человек – это прежде всего сознательное существо, не только его мышление, но и эмоции, пронизанные сознанием.